Лилль. Проехал в машине офицер. У него был шрам на щеке. Он презрительно улыбался. В глазу посвечивал монокль. Другой держал фотографический аппарат. Снимал. Кажется, снял ее. Надо уйти. А ноги не идут. И снова солдаты. Что-то едят. Молоденький. Почему столько в очках? Близорукий, как она? Нет, чужие. И как это страшно. Вошли. Вошли. Аньес стояла у ворот. Оттуда выглянула старая женщина в черной наколке, увидела немцев, заплакала и нырнула назад. Пробежали две проститутки, сильно нарумяненные. Они смеялись и махали офицеру платочками. Вдруг Дуду весело сказал: «Мама, сколько солдат? А папа придет?» «Молчи! Это немцы!» Она испугалась своего голоса, а Дуду заплакал. Она сжала его руку и кинулась в узкую улицу. «Скорее бы добежать домой!» Полуденное солнце было нестерпимым, и на солнце гнили отбросы. Возле каждого дома стоял мусорный ящик. Его вынесли 3 дня тому назад, когда в городе еще были люди. У ворот школы лежала туша. Сладковатый запах гнилого мяса окутывал улицу. Поджав хвосты, бродили брошенные собаки. Они грустно обнюхивали мостовую, потом подымали морды к небу и выли. В коридоре Аньес увидала Рике. Он лежал плашмя. Руки сжимали косяк при открытой двери. Из запавшего рта высовывался язык. Дуду спрашивал: «Что с дядей?» Аньес молчала. А с улицы доносились бравурные звуки марша. Андре застрял. Когда он сообразил, что немцы подходят к Парижу, не было ни поездов, ни машины. А пешком уйти он не мог. С трудом волочил больную ногу. Дом, где он жил, опустел. 2 дня Андре слушал военную музыку и топот солдатских шагов. Еды не было, но он не чувствовал голода. Он не пытался понять, что приключилось. Лежал на диване, как срубленное дерево. Иногда забывался. Никогда прежде ему не снилось столько снов. В этих снах все путалось. Он лежал у пулемета среди яблонь, отец подавал ленту, потом вдруг свадьба, Нивель разносит сидр, а Жанет говорит: «Меня обвенчали». Но с кем? И, просыпаясь, Андре недоуменно оглядывал тусклую мастерскую. Он в Париже, и в Париже немцы. Внизу горланили солдаты. Он их не видел, не подходил к окну. Говорил себе: «Как глупо, что меня не убили». На 3-й день постучали в дверь. Андре встал, постарался выпрямиться. Кто теперь может прийти? Да только они. И он ощерился, но в дверях стоял Лорье с черной повязкой на глазу. «Значит, и ты остался?» — спросил Андре. Все давал, деньги, часы. Один шофер хотел взять, потом раздумал. «А у меня мать старуха, куда я с ней пойду?» «Андре, ты понимаешь, что случилось?» «Нет, и не хочу понять. Мы какой-то холмик защищали, а они Париж бросили». Андре молчал. «Ты здесь один живешь?» «Один. Я при них еще не выходил, а нужно выйти, табаку больше нет». На улице Шерш-Миди не было ни души, табачная лавка оказалась запертой. Андре вдруг остановился. «Да чего красиво! Город будто очистили. Такими он видел эти старые улицы только на рассвете. Но теперь был полдень с ярким светом, с короткими тенями и тишина. Должно быть, так проходят туристы по улицам Помпеи. Туристы, а не жители». Он сказал Ларье: «Мы жители Помпеи», и уныло засмеялся. «Вот здесь были сыры, а там трубки».